5C. Подлежащее и дополнение при возвратных глаголах имеют одну и ту же форму. Vergleichen Sie. Wäsche waschen. Стирать одежду. Sich waschen. Мыться. Подавать заявление. Sich bewerben. Вы подавали к нам заявление. Sie haben sich bei uns beworben. Беседовать, разговаривать. Sich unterhalten. Мы долго разговаривали. Wir haben uns lange unterhalten. Радоваться. Sich freuen. Я рад, что нашел работу. Ich freue mich, dass ich Arbeit gefunden habe. Помнить. Sich erinnern. Вы помните госпожу Келлер? Erinnern Sie sich an Frau Keller? Извиняться, просить прощения. Sich entschuldigen. Она извинилась за опоздание. Sie hat sich für die Verspätung entschuldigt. Возвратные местоимения ставятся в дательный падеж, когда в предложении появляется еще одно дополнение. Vergleichen Sie. Ты раздеваешься. Du ziehst dich aus. Ты снимаешь пальто. Du ziehst dir den Mantel aus. Повторим обороты, такие как während, пока, seitdem, с тех пор как и sobald, как только. Работая в фирме Jones и Smith, я могла продолжать учебу. Während meiner Arbeitszeit bei Jones und Smith konnte ich mein Studium fortsetzen. С тех пор, как госпожа Шальбрехт согласилась торговать с Германией, наши продажи возросли на 25%. Seitdem Frau Schalbrecht für die Handelsbeziehungen mit Deutschland zuständig ist, sind unsere Verkäufe um 25% gestiegen. Как только я узнаю, кто попал в более узкий список кандидатов, я позвоню вам. Sobald ich weiß, wer in die engere Auswahl gekommen ist, rufe ich Sie an.